Глава 9. Забота. Я запаниковала от внезапной заботы Олега. «Нет, зачем? Я на автобусе». «Ага, конечно. Это тебе не Москва, малыш. Тут автобусы раз в 100 лет ходят». «Такси», — снова попыталась я. Олег сморщил нос и сделал вид, что не услышал. «Поехали». Он не разговаривал больше. Просто затолкал меня на переднее сиденье и сам сел за руль. Когда Олег выехал на дорогу, я очнулась. «Слушай, это никуда не годится», — проговорила я очень серьезно. «Ты не спал толком?» «Немного в самолете и в такси по дороге из аэропорта». «Олег, так нельзя. Метро уже открылось. Не езди в Москву. Я сама доберусь». Он покачал головой, отказывая мне. «Нет уж, довезу до общаги». «Я буду переживать. Как ты вернешься такой уставший?» Улыбка довольства стерла усталость с его лица. Олег положил руку мне на колено, погладил. «Переживай, мне будет приятно». Мы доехали очень быстро. Пустые дороги и приятная болтовня ни о чем сократили время в пути. Олег вышел, чтобы проводить меня до двери, и, конечно, поймал за руку. Он не требовал поцелуя, но предупредил. «Я назначу дату сеанса, Маш». «Тату доделывать?» — догадалась я. «Ага». «Знаешь, я работаю». Олег закатил глаза. «Не поверишь, я тоже. Но доделать надо. Будет еще красивее, ты же понимаешь». «Конечно. Давай спишемся, подобьем графики». «Будет удобнее, если я все сделаю дома. Ты сможешь остаться на ночь». Я не сдержала смеха и хлопнула Олега по плечу. «Какой ты наглый жук». «Иду ва-банк». «В салоне, Олег. И только после того, как ты выставишь счет за первый сеанс». «Ах, начинаются условия». «Да, и пусть сумма будет нормальная, а не символичная». «Еще и торговаться будем?» — продолжал он смешно хмуриться и ворчать. «Обязательно, иначе мне будет казаться, что я плачу натурой». «Детка, это ведь смешно». «Нет, это принципиально». Олег больше не стал спорить. Я посчитала, что вышла из этого разговора с победой, а он нагло украл быстрый поцелуй и весьма туманно проговорил. «Ладно, разберемся». Не успела я ничего сказать, а Олег уже вернулся в машину. Я махнула рукой и пошла в общагу. В комнате мне стало не по себе, и я набрала Олега. «Что-то забыла?» — спросил он бодро в трубку. «Да, забыла попросить». «Кофе, оргазм? Доделать тату прямо завтра?» Давясь смехом, я пыталась быть осторожной. «Нет, забыла попросить быть осторожным. Напиши, когда приедешь». «Маш, ты разбиваешь мне сердце», — ответил он очень чувственно и серьезно. Я поняла, что он не шутит, но смысл не дошел. «А что такого?» «Обо мне никто давно так не переживал и не заботился. Спасибо». «Обо мне тоже», — эхом откликнулась я. Минута уютного молчания была важнее 100 000 самых лучших слов. «Ладно, я поеду. Все хорошо. Ложись спать, малыш. Пока», — попрощался Олег. «Пока», — снова повторила я и повесила трубку. Я умылась, переоделась и легла в постель, но заснуть смогла только, когда Олег прислал СМС, что добрался. Долго спать не удалось. Меня разбудил звонок. Очень хотелось услышать снова Олега. Но номер определился и не сулил мне от разговора ничего хорошего. «Алло», — нейтрально ответила я, не пытаясь быть милой. «Спишь?» — проговорил Антон в трубку, не утруждаясь приветствиями. «Что тебе нужно?» «Кто тот мужик? Откуда ты его знаешь?» Я села на кровати и не отказала себе в коварной улыбке. Мне нравилась нервозность Антона. Он точно заслужил легкий психоз и ту пощечину от Олега. «Тот мужик – отец Алены». «Блин, вот дерьмо!» «Дерьмо? Твое второе имя, Антон!» Я собиралась повесить трубку, но он заныл. «Маш, Маш, пожалуйста, не отрубайся, дай сказать!» Знала, что пожалею об этом, но мне хотелось потешить гордость. Антон вляпался хорошенько. И я ему теперь нужна. Ну, наверное. Если будет просто хамить, успею бросить трубку. «Слушай, Маш, Ты прости, что я тебя зажал на кухне. Аленка отрубилась, не дала. Я думал, сперма из ушей потечет. А тут ты. Ой, избавь меня от подробностей. Я разозлилась. Мне твоя сперма до лампочки, Антон. Если ты надрался и не потрахался, это только твои проблемы. Да я по старой памяти. Все-таки у нас с тобой было. Ничего у нас не было, отрезала я. Знать тебя не хочу. Ой, какая ты злопамятная. Или ревнуешь к Аленке? Не ревную. Абсолютно честно в этот раз ответила я. Тогда не рассказывай ей, ладно? Что именно? Да все, про нас, про батю ее. Он ведь не знает, что мы вместе. А вы вместе? Я не могла не уточнить. Да, а что? То, что ты придурок, Антон, а она моя подруга. Видимо, эти аргументы не были для него поводом оставить Алену в покое. То есть ты все еще злишься и ревнуешь? Ты меня силой держал. Так я извинился, Маш. Ну что ты как маленькая обиженная девочка? Татушку не показала, еще и Алене все расскажешь. Давай, разбей ей сердце. Он давил на совершенно дурацкие рычаги. Я понимала, что Антон ни капли не жалеет. Ничего не понял. Его отрезвило вторжение Олега, но мозгов точно не прибавилось. «Ты уже ей наврала, что мы незнакомы. Она обязательно подумает, что ты снова врешь, наговаривая на меня». «Ой, иди в задницу, Антон! Я скажу, что захочу. Не звони мне больше!» И я бросила трубку с огромным удовольствием. Гнев бурлил и искал выход. Ничего разбивать я, конечно, не стала, но несколько минут металась по комнате, как тигр в клетке. Спать больше не хотелось. Пора было собираться на работу. Я собиралась выходить, когда вернулась Алена. Злая, помятая и не выспавшаяся. «Привет!» – гавкнула она, бросая сумку на кровать. «Уходишь?» «Да, мне надо на работу. Я уехала». «Угу! Батя сказал, что выгнал тебя!» Закончила за меня Алена. «Повезло, блин! С Антоном вместе слиняли, да?» «Угу!» – решила я не перечить. «Счастливчики! А мы драили хату до блеска! Прикинь! Отче, козел, выдал всем тряпки и мистера Пропера! Велел, чтобы все сверкало!» «А как же клининг?» – напомнила я аккуратно, едва сдерживая смех. «Отменил он его! Сказал, кто круто тусит, тот круто убирает!» «Позор, блин! Как так можно?» «Примерно так же, как и блевать в папоротник, бить бокалы и топтать ковры». Кажется, Алена не услышала меня. И слава богу, она скинула туфли и прямо в одежде забралась под одеяло. «Я хочу спать. Голова раскалывается. Если проснусь, а она не пройдет, то просто умру». «Не умирай», – пожелала я ей от всей души и выскользнула за дверь.